Годы между прошлым и настоящим. У меня всегда был писательский дар. Помню, как во втором классе начальной школы нас учили основам грамматики. Это напоминало изучение нот для последующего создания симфонии. Каждый раз, когда нам задавали сочинение на определенную тему, я писала вымышленную историю. Мои школьные тетради были испещрены правками красного цвета. Учителя часто указывали, что я совершенно не поняла задание, но рассказ получился интересным. Макс умел сочинять истории на ходу и рассказывал их мне, когда я была маленькой. Май больше любила петь мне детские песенки. Если я болела, грустила или плакала, например, потому что наступила на пчелу, и та меня ужалила, Макс сажал меня себе на колени и рассказывал истории о своем вымышленном младшем брате по прозвищу Сыбица или Спичка. Он был сообразительным и озорным мальчиком, который постоянно втягивал себя и друзей в неприятности, особенно когда пытался из них выкрутиться. Истории выходили забавными, потому что Спичка был импульсивным и непредсказуемым. Он врал, не уважал взрослых, больше всего на свете обожал приключения и всегда умудрялся выйти сухим из воды. Позже я придумала собственный персонаж — семилетнюю малышку по имени Клинка Палачинка. Первое слово значит «девочка», а палачинкой у нас называют «блинчик». У нее были прямые темные волосы с челкой, которую она стригла сама. Челка получалась неровной, потому что ножницы затупились. Любознательные серо-голубые глаза Клинки вечно выискивали в ее маленьком мире несправедливость, которую девочка пыталась исправить. Ее единственным недостатком было нежелание смириться с тем, что несправедливость вообще существует. Клинка всегда надевала слишком много одежды. Поверх обязательной кофты с длинным рукавом она носила одну или две футболки на случай чрезвычайной ситуации. Ведь если верхняя одежда испачкается, ее можно снять и остаться в чистой. Клинка обожала мягкие спортивные штаны, которые заправляла в белые резиновые сапоги с узором в виде красных вишен. Сверху на штаны она часто надевала юбку из тюля и никогда не выходила из дома без желтой панамы и корзинки из ивовых веток. В корзинке лежали ее инструменты: клубок веревки, старые ключи, мелки для письма, пластиковые трубочки, шерстяные помпоны и блинчики, если их удавалось достать. Клинка начиняла блинчики джемом или ванильным сахаром, смотря что было под рукой. Сахар часто высыпался, отчего вся корзинка пахла ванилью. Девочка жила на малиновой ферме и приручала животных, которые всюду следовали за ней, в основном из-за блинов. Три воробья по имени Хоппер, Боппер и Стэнли любили блины больше всех. Лучшим другом и соседом Клинки был Спичка. Они постоянно попадали в разные переделки. Когда учились грести на лодке на ближайшем озере, искали спрятанные сокровища, спасали котят с колокольни, воровали тракторные шины или гонялись за привидениями на чердаке. А еще они очень любили петь, по горло увязнув в грязи. Истории доносили до детей простые, но важные мысли. Заправляй по утрам постель. Если тебе доверили секрет, храни его. Будь как утка, снаружи спокоен, но под водой греби изо всех сил. Записывай свои сны, потому что, повзрослев, ты их забудешь. Получай удовольствие от мытья посуды. Не верь всему, что говорят взрослые. Не уступай обидчикам и никогда не сдавайся. Я начала переделывать свои истории в рассказы для будущей книги в марте 1999 года, когда НАТО бомбило Югославию. Тогда же закончились мои попытки осмыслить происходящее. Бегство в придуманный мир казалось единственным логичным решением. За ночь до того, как военные самолеты взлетели с авиабаз в Италии и Германии, а политики объявили, что раз мирные переговоры провалились, пора переходить к действиям, мои родители решили отправить меня в Будапешт. Я покинула Салича посреди ночи на семейном рейндж-ровере. Только я и водитель. Мы пересекли границу с Венгрией вместе с бесконечной вереницей дипломатов и посольских сотрудников, которые в то же утро покидали страну. Я провела 5 месяцев в королевских апартаментах роскошного отеля в стиле модерн, чувствуя себя одинокой и оторванной от мира. Я не говорила на венгерском и не знала никого, кроме персонала отеля. Дни я проводила в крытом бассейне или писала на террасе с видом на величественный Дунай и живописные очертания Будды. Когда я вернулась в Саличи и показала свои рассказы родителям, Май сделала мне сюрприз. Нарисовала к ним несколько иллюстраций. Она подарила моим персонажам лица, кудри и веснушки. Хотя сюжеты были реалистичными, красочные рисунки Май придавали им беззаботную, мечтательную атмосферу. Они стремились не отражать реальность, а будить детское воображение. Май убедила меня опубликовать рассказы, что не составило труда, ведь у Макса было собственное издательство. За следующие 10 лет книги нашли читателей по всему миру и были переведены на дюжину языков. «Клинка-палачинка» стала известна как «Кьюти-патюти» в Англии, «Ля петит крэп» во Франции, «Чика-палачинка» в испаноязычных странах, «Клайны блинцы» в Германии, «Пикколина-паделлина» в Италии и «Клинка-блинка» в России. Имена автора и иллюстратора были вымышленными. Их настоящие личности до сих пор не раскрыты. Перфекционизм — коварное и опасное заблуждение. То, как рушилась моя семья, напомнило мне лавину. Она зарождается на вершине горы, сметает все на своем пути, а когда кажется, что худшее позади, следом несется новая волна снега, которая, словно бетон, намертво запечатывает все, что уцелело. Послойное разрушение, как я это называю. Все началось в тот день, когда уехал Бастьян. Следить за его жизнью было непросто, особенно в начале. В 2006 году умер Пиночет, и я гадала, вернется ли Бастьян в Чили. Я предполагала, что он в Америке, но удостовериться в этом не могла. Целых 5 лет я ничего не знала о нем. Я часто подумывала позвонить по телефону, который он оставил. Частица меня оказалась навсегда заперта в тех 4 июльских днях. Достаточно было прокрутить драгоценные воспоминания в голове, и Бастьян словно оживал для меня. Я утешала себя мыслью о завтрашнем дне или следующей неделе, когда у меня, возможно, появится смелость набрать заветный номер. Чарли тем временем рос. Из белобрысого пухлого малыша он превращался в долговязого мальчика с темными непослушными волосами и ярко-голубыми глазами. Глядя на эти перемены, я понимала, время уходит, и, возможно, Бастьяна я больше не увижу. Однажды, снежным февральским днем 2010 года, я зашла в гостиную, чтобы убавить звук телевизора. В доме было 2 гостиные, но только в одной стоял большой телевизор. Там Макс обычно смотрел дневные новости. Из духовки на кухне доносился сладкий запах корицы и мускатного ореха. Макс задремал, как это часто бывало после обеда. Пока я искала пульт, в новостях вдруг упомянули имя Бастьяна. Он вернулся в Чили, и когда там произошло землетрясение, работал в ЮНИСЕФ. Он помогал и оказывал психологическую поддержку детям, пережившим катастрофу, но потерявшим все. У него отросли и начали виться волосы, а усы стали гуще. В остальном он почти не изменился. На нем были светло-голубая выцветшая футболка с логотипом авиакомпании Pan Am и браслеты из разноцветных бусин на левом запястье. Телеканал BBC News взял у него интервью, в котором он обращался к международным организациям с призывом направить гуманитарную помощь. Затем в новостях показали короткий, заранее записанный документальный сюжет о деятельности Бастьяна до землетрясения, как он помогал местным властям ремонтировать школы, строить ограждения и детские площадки, повышал безопасность детей на дорогах, устанавливая дорожные знаки. Похоже, Бастьян трудился, не покладая рук. На одном особенно красивом кадре он стоял в окружении детей и альпак. Я все ждала, что он улыбнется. Сообразив, что выпуски новостей могут стать нашей связующей нитью, я распорядилась установить на крыше дополнительные спутниковые антенны. С телеканала Макса приехали 2 инженера с дрелями, кабелями и провозились весь день, подключая 2 новых телевизора. Один во 2-й гостиной, а другой на кухне внизу. Я не видела Бастьяна несколько недель, а потом он появился на канале CNN, анонсируя крупный благотворительный ужин в Лос-Анджелесе. На аукционе должны были продавать кинореликвии, а вырученные средства планировалось направить на помощь детям и подросткам, осиротевшим из-за землетрясения. Бастиан был обаятельным, уверенным в себе и умело продвигал свои инициативы. Теперь он сидел в студии в сером костюме с короткой стрижкой. Яркие браслеты исчезли с его запястья, но в кадре он все равно смотрелся отлично. В мае 2011 года, когда очередное мощное землетрясение обернулось катастрофой, вызвав 10-метровое цунами в Японии, Бастиан снова напомнил о себе в новостях. Теперь он состоял в Демократической партии США и собирался в турне по Центральной и Южной Америке. Наверное, кто-то из высокопоставленных либералов заметил его красноречие и самобытность и убедил плотнее заняться политикой. Надо отдать должное, когда Бастиан говорил о любой проблеме, бедности, несовершенствах системы образования, рабском труде детей или их вовлечении в наркоторговлю, его обеспокоенность звучала искренне. Его политическим, а позже и предвыборным лозунгом стала фраза «Моя цель — быть не просто хорошим, а приносить пользу». В 2014 году Бастиан поехал на Кубу. Передвижения ограничивались западным полушарием, будто он сознательно избегал Европы. Я восприняла это как знак. Он позабыл меня. В конце концов, чем я могла доказать себе, что наша встреча для него что-то значила? Вскоре вся жизнь Бастиана превратилась в достояние общественности. Сначала СМИ уделяли внимание только недостаткам, но с течением времени, по мере роста его амбиций, совершили разворот и заговорили о нем всерьез. Конечно, я плохо разбиралась в политической системе США и ее механизмах, но одно знала точно. Стоило выйти на эту арену, как ты становился частью системы, которую невозможно просто покинуть. Первые дни, пока Бастиан был честен в своих интервью и жаждал одобрения, он откровенно заявлял, что чувствует себя самозванцем, который ищет внимания, славы и стыдится собственных желаний. Он мастерски изображал скромность и уязвимость. Но я так и не поняла, зачем он подался в политику. В Саличе я часто видела прожженных политических дельцов, виртуозно манипулировавших общественным мнением. Чаще всего они действовали в одиночку или по указке сверху. Макс хорошо знал коварную суть этих макиавеллистов. Мне же они были безразличны. Мой интерес к Бастиану был исключительно эгоистичным. Меня привлекал мужчина, а не политик, и уж точно не его отполированный, разрекламированный образ. Он встречался только с брюнетками с дымчатым макияжем глаз, тонкими губами и безупречными зубами. В основном это были актрисы, иногда правозащитницы. Пару раз в их ряды затесались богатые наследницы. Эти женщины всегда были рядом и охотно позировали с Бастианом на публике. Он неизменно восхищался их красотой, щедростью и невероятным чувством юмора. После четвертой подружки я перестала обращать внимание на его признания. Они звучали одинаково и шаблонно. По крайней мере, мне хотелось в это верить. Бастиан явно стремился двигаться вперед и в карьере, и в личной жизни. Он хотел приносить пользу, добиваться результатов и вдохновлять людей. Именно эти слова он повторял в интервью, используя любую возможность, чтобы поделиться своими взглядами и заявить о поставленных целях через мировые СМИ. Очевидно, он поступал так, чтобы двигаться дальше по жизни. Я делала то же самое. Вот только моя жизнь складывалась совершенно иначе. Мои отношения с мужчинами всякий раз оканчивались ничем. У меня появлялись так называемые бойфренды. Большинство из них были остроумными, обаятельными, успешными, а некоторые — даже привлекательными. Они обладали достоинствами, но не были лишены недостатков, слабостей и раздражающих привычек. Какое-то время мы наслаждались друг другом, проводили вместе время, путешествовали. Каждый раз я слепо обманывала себя, думая, что это по-настоящему серьезные отношения. Ах да, чуть не забыла. Все мои бойфренды были женаты. Вопрос был только в одном — насколько они увязли в браке? По классике принято выделять свежих женатиков, слегка обремененных браком, супругов со стажем и примерных семьянинов. Последние, разумеется, редкость. История до смешного банальная и нелепая. Мои бойфренды якобы не имели со своими женами ничего общего. Мужчины не раз заверяли меня, что не общаются с супругами. Как оригинально. После свадьбы они больше не делили спальню, а жили вместе, потому что так было удобно. Все они без проблем могли получить развод, просто предпочитали этого не делать. Для независимой женщины вроде меня, которая не стремилась вить гнездо или идти под венец, женатый мужчина был идеальным вариантом. Он не имел права ни предъявлять ко мне требования, ни связывать обязательствами, ни принуждать. У него, по сути, вообще не было никаких прав. Иногда я влюблялась. Явление любопытное. Мгновенная, взрывная реакция между двумя людьми, за которой следует безграничное ожидание. Всего несколько застенчивых взглядов, намеков, игривых фраз и улыбок, и ты начинаешь надеяться на многое. Практически на все. Никогда не стоит подвергать влюбленность проверке реальностью, потому что фантазия о человеке рассыплется так же легко, как высохший хлеб. Влюбленностью нужно просто наслаждаться. Влюбленность никогда не ведет к хэппи-энду, потому что идеальный возлюбленный — всего лишь плод нашего воображения. Я влюблялась в обычных мужчин, которых встречала на улицах, в магазинах, ресторанах, аэропортах, в знаменитостей, с которыми сталкивалась в Саличе, в звезд, с которыми знакомилась на кинофестивалях в Венеции или Каннах. Актеры — идеальный и одновременно самый опасный объект для фантазий. Влюбившись в актера, можно создать для него идеальную роль, такую, которую не придумает ни один сценарист или режиссер. Чем богаче у человека воображение, тем совершеннее его влюбленность. Несмотря на приключения с кавалерами, я не могла выкинуть Бастьяна из головы. Прекрасно понимая, что у нас было всего 4 тайные встречи, за которыми последовало 7299 дней тишины, и счет этим дням продолжается. Как с этим справиться? Либо броситься со скалы, либо заняться чем-то стоящим. Известие о женитьбе Бастьяна выбило меня из колеи. Разумеется, невеста оказалась брюнеткой с блестящими волосами, длинными ногами и губной помадой цвета фуксии. Свадьба состоялась на озере Комо в Италии, и великосветские журналы признали ее самой роскошной свадьбой лета. Церемония проходила на вилле XVI века. Невеста, похожая на модель с обложки, блистала в изысканном кружевном платье от Веры Вонг. Бастьян выбрал серый костюм от Джорджо Армани. Обручальные кольца были изготовлены на заказ брендом Булгари. Кто оплатил свадьбу, осталось для меня загадкой. У невесты не было богатого отца. Откуда же у Бастьяна взялись такие деньги? Вскоре после медового месяца они стали безупречной, показательно идеальной парой. Посещали официальные мероприятия, благотворительные балы и кинопремьеры. Ездили за границу, заводили знакомства с высокопоставленными лицами из других стран, появлялись на баскетбольных матчах и теннисных турнирах, держались за руки, позировали для камер. Бастьян с гордостью восхищался женой, сравнивая ее с природной стихией и называя до невозможного простой. Она поддерживала его политические амбиции и всегда подчеркивала: «Я сделаю все, чтобы люди увидели, мой муж способен изменить мир к лучшему». Она даже намекала, что у него есть далеко идущие планы баллотироваться в президенты. И все же в ее словах ощущалась неискренность. Часто ложь проще распознать на слух, чем на глаз. Пока официальные СМИ тиражировали их искусственный образ в гармонирующих нарядах и с натянутыми улыбками, таблоиды преследовали их, демонстрируя оборотную сторону глянцевой картинки. Как они выглядели в свободное время, бегая по делам или выгуливая миниатюрных собачек, зачастую в мятой одежде, шлепанцах или растянутых выцветших худи. Бастьян больше не носил яркие футболки с логотипами. Теперь его футболки были черные, обычно с портретами музыкантов или групп. Принца, Флитвуд Мэг, Роллинг Стоунс. Была еще одна, кажется, его любимая, поблекшая голубая футболка с надписью «Ну вот, как всегда, не одно, так другое». При ходьбе он, часто погруженный в свои мысли, глядел на кроссовки, будто желая слиться с тротуаром. Он напоминал меня. Я тоже, когда иду, смотрю в пустоту перед собой, не замечая, что происходит вокруг, и просто считаю шаги. Однажды Чарли рассказал мне о мультивселенной, где люди проживают разные жизни в разных мирах. Вероятно, это был как раз случай Бастьяна. А может, это происходит со всеми нами. С годами я так и не перестала думать о нем. По-прежнему испытывала противоречивые чувства. Не могла понять, как он захватил такую власть надо мной, находясь далеко и не имея со мной никакой связи. Или почему память о нем, его облик и голос не утонули в забвении, то и дело всплывая на поверхность сознания. Эта безотчетная мука была глухой, едва уловимой, но постоянно тлела внутри, словно волшебная древняя лампа, которая не гаснет, потому что в ней никогда не заканчивается масло. Время шло своим чередом, и я ощущала его ход только благодаря сыну. Он взрослел, оканчивал школу и превращался в человека, с которым мне нравилось проводить время больше всего. Чарли всегда поддерживал связь с Майклом, своим отцом. По мере того, как мальчик взрослел, их общение становилось все более тесным. Майкл часто приезжал к Чарли в Саличе. Мы встречались по разным поводам, когда Майкл возил сына в парижский Диснейленд, в Леголенд в Виндзоре или в Ирландию к бабушке с дедушкой. У меня крепло тайное подозрение, что когда Майкл бывал в Ирландии, он специально учился чему-то новому — кататься на роликах или на каноэ, играть на гитаре, лазать по скалодрому, лишь бы найти с Чарли общие интересы. Но Чарли всегда интересовало только одно — звезды. В этом была и моя вина. Когда он родился и врач положил сына мне на грудь, его темно-синие глаза так сияли, словно в них искрились тысячи звезд. Когда Чарли был еще маленьким, я рассказала ему, что все дети приходят со звезд, и поэтому их путь занимает 9 месяцев. Но Чарли не мог понять, как ребенок находит именно свою маму, и пообещал себе изучить звезды. Со временем Майкл женился на девушке, в которую был влюблен в детстве. Детей у них не было, зато они завели кокер-спаниелей. Но главное, у Майкла был теплый дом, где царила любовь. А у Чарли была своя комната и даже черный кокер-спаниель с белой, отметиной на лбу, по кличке Стелла. Мальчик всегда оставался там желанным гостем. Данте писал, что существует 9 кругов ада. Я не читала «Божественную комедию», но в марте 2020 года мне открылись врата в личный ад. Я отправилась на благотворительный концерт вместе с Чарли и Май. У нее были выкуплены ложи на все спектакли, концерты и мюзиклы, которые ставили в Национальном театре. Особенно она любила концерты. В тот вечер она была в приподнятом настроении, хоть и простужена. Выглядела невероятно счастливой, слушая музыку Фредерика Шопена вместе с дочерью и внуком. Спустя неделю правительство объявило, что та самая штука из Италии уже здесь. Людям велели самоизолироваться. Нашу домашнюю жизнь пришлось перестроить. Большую часть персонала отправили по домам. Остались попкорн и Бэмби с 5 охранниками. Пальмира не отпустила повара и 2 горничных. Макс стал раздраженным и беспокойным, потому что ему не разрешали плавать. Дом разделился на невидимые зоны. Мы с Чарли обосновались наверху, на последнем этаже. Макс почти не выходил из кабинета и не покидал первый этаж. А Май бродила повсюду. Она отказывалась сидеть на месте и старалась не унывать. Каждое утро и вечер она совершала долгие прогулки по острову. Вскоре ее начал мучить сухой кашель. Я заваривала для нее чай с лимоном и акациевым медом. Пальмира растирала ее сливовицей, чтобы сбить температуру. В дом привезли врачей. Они заключили, что у матери грипп, раз она не контактировала с зараженными коронавирусом. Мне это казалось странным. Я спросила Май, как они могут быть уверены, что это просто грипп? «Они знают, что делают. Они же врачи», — ответила она. Я придерживалась обычного распорядка. Сидела с Май, писала детские рассказы или помогала Чарли с выбором университета. Ему предстояло еще 2 года учиться в школе, но он уже строил планы на будущее. Май предложила отправить Чарли в Англию, потому что британское правительство приняло важное решение не закрывать школы. Со мной в детстве поступали точно так же. При первых же признаках опасности увозили подальше. У нас была студия в Мэрилебон-сквер в Лондоне, где Чарли мог жить, ходить в ближайшую школу и, отучившись 2 последних года, получить диплом международного бакалавриата, после чего подать документы в университеты. Макс одобрил эту идею и использовал ее как повод, чтобы вернуться в кабинет и заняться составлением маршрута. Я видела, что Чарли не хочет от нас уезжать, но Май сумела его успокоить. «Помни, тянись к звездам, не позволяй обстоятельствам встать у тебя на пути». Она заставила меня пообещать, что я отправлю его в Англию. «Отведи его за руку, если придется», — сказала она. «Мир превращается в сумасшедший дом. Вопрос только в том, в какое отделение тебя определят». Лучше ей не становилось. На дом вызывали разных врачей. В этот раз они поставили другой диагноз — пневмония. Макс обзванивал директоров всех городских больниц, но никто не брал трубку. Частным клиникам запретили принимать пациентов. Государственные были переполнены. В моей стране есть известная поговорка: «Если не крутится дрель, деньги ее провернут». Именно с их помощью Макс, в конце концов, устроил Май в больницу. Мы посылали друг другу сообщения, потому что Май была слишком слаба, чтобы говорить, и все время носила кислородную маску. «Здесь настоящий хаос», — написала она мне. «Медперсонала нет, а это ведь лучшая больница города». Через 2 дня ее подключили к аппарату ИВЛ. Макс нашел в больнице связного, младшего врача в отделении интенсивной терапии, который согласился присылать ему отчеты о состоянии Май. Макс предлагал деньги всем — врачам, медсестрам, уборщикам. Просил, чтобы ему разрешили навестить жену. Но все отказывали. Он увеличил сумму. Ничего не изменилось. Младший врач продолжал уверять нас, какая Май храбрая, как она борется и не сдается. Какая чушь! Я спряталась в одном из укромных уголков дома и расплакалась. В первый и последний раз. Каждый год, в апреле и мае, мы сталкиваемся с удивительным явлением. Тополя, также известные как хлопковые деревья, выпускают свои знаменитые белые семена, похожие на хлопковый пух. Ветер разносит их повсюду, они покрывают газоны и улицы, залетают в открытые окна. Они очень хитрые, всегда оседают в углах, словно пытаются найти постоянное пристанище. Когда Чарли был маленьким, то часто пытался поймать эти пушинки, но они были такими легкими и мягкими, что выскальзывали из пальцев. Местное название тополиного пуха — мекка, что значит киса. При сильном ветре весной наш остров выглядел так, будто его занесло снежной бурей. Май умерла в последний день апреля, во время одной из таких бурь. По законам нашей страны, человеческие останки можно хоронить только на кладбищах. Но я поставила перед собой цель развеять прах Май в ее саду, чтобы она воссоединилась с фиолетовыми и желтыми цветами. Задействовала все доступные средства, включая попкорна с его умением убеждать, чтобы добиться своего. Трагедия не выбирает жертв, и все же чаще всего она обрушивается на добрых, невинных и слабых. Вселенная не подчиняется нравственным законам. Смерть легче всего понять, когда она забирает того, кого мы любим. Чарли был убит горем и резко изменил планы относительно поездки. Он отказался выходить из своей комнаты. Макс полностью отрешился от привычной жизни и закрылся от мира. Разница между грустью и депрессией в том, что грустный человек знает, почему грустит, а страдающий от депрессии — нет. Печаль Макса вылилась в агрессию против всех. Он использовал свою медиамашину, чтобы открыто критиковать действия правительства, не способного справиться с ужасом. Он написал нашумевшую статью под названием «Их бездушие» для одной из своих газет, которую позже перепечатали самые влиятельные издания мира, включая «Le Monde» и «Guardian». Сколько бы он ни пытался смириться с существованием власть имущих, он не мог простить им глупость и ошибки в борьбе с пандемией. Макс не щадил никого, обвинял политиков в узости мышления и в том, что они сеют тревогу, тем самым провоцируя неуправляемое безумие. указывал на абсурдность их решений, на обидную и раздражающую привычку считать всех вокруг недалекими. Он понимал, что причиненная во время пандемии боль — прямое следствие их слепого эго, их конкуренции друг с другом. Но он не мог ни изменить их, ни устранить, ни заставить исчезнуть. У него не было другого выхода, кроме как кричать, стать резким, грубым. Он называл их имбецилами, способными лишь читать по бумажке, не более. Он был сломленным человеком, избегал любой нежности и близости, сторонился всех нас. И все же Макс оставался реалистом. Он знал, что, выставляя бывших союзников на посмешище и дискредитируя их, рискует многим. Его бизнес мог пострадать, а партнеры — отвернуться. Репутация, власть, деньги — все могло оказаться под угрозой из-за его нападок. Но ему было наплевать. Казалось, он ясно понимал, что именно способен выдержать. Был готов совершать крупные ошибки, зная, что все равно выживет. Но в одиночку. Отцу поступали предупреждения. Если он или кто-либо из членов его семьи попытается покинуть страну, их задержат. Угрозы были пустыми. Макс обладал слишком большой властью, чтобы его шантажировать. Но он также не мог допустить, чтобы со мной или Чарли что-то случилось. Сына нужно было вывести из страны. Это стало нашим приоритетом. Безопасность Чарли имела огромное значение для Макса. Возможность представилась летом, когда правительство Великобритании сняло ограничения на въезд для ряда стран. План состоял в том, чтобы доставить Чарли во Францию, где его встретит отец и отвезет в Англию. Сын был волен выбирать — остаться в Лондоне или поехать с отцом в Дублин. Водитель, Чарли и я должны были доехать до венгерской границы, где нас ожидал свой человек. Он помог бы пересечь КПП и сопроводил бы нас до ближайшей деревни. Там пересел бы в другую машину и повез Чарли через Вену, Франкфурт и Антверпен в Кале. Мы не хотели, чтобы Чарли садился или в поезд, или в самолет. В последний момент свой человек внес изменения. Попросил нас пересечь границу и добраться до венгерской деревни самостоятельно. Попкорн не мог покинуть Макса, поэтому за руль сел Бэмби. Мы постарались составить безупречный план, ведь формально граница была закрыта. Маршрут разработали заранее. Знакомые нам люди проходили через тот КПП бесчисленное множество раз и знали, как происходит смена машин. Бэмби подготовил старый Гелендваген, не самый быстрый автомобиль, зато самый надежный, полностью пуленепробиваемый. Мы выехали до полуночи. Чарли надел наушники и слушал музыку на смартфоне. Я откинулась на сиденье, урчание двигателя превращало машину в колыбель. Подлокотник между нами был опущен. Я сжала руку Чарли, и он ответил мне тем же. На границе было 6 переходов. Бэмби получил указание ехать к 4-му. Незадолго до пандемии там началась реконструкция, которая до сих пор не завершилась. Из достоверных источников мы знали, что новые камеры наблюдения еще не установлены. Дороги оказались совершенно пусты. Мы добрались до перехода через границу менее чем за 3 часа. К тому времени Чарли уже крепко спал. Место было безлюдным. Шлагбаумы опущены, освещение тусклое. Маленькое строение напоминало скорее неприметный магазинчик, чем государственный пограничный пункт. Бэмби остановил машину и в бинокль осмотрел местность в поисках камер. Рядом со шлагбаумом стоял плотный мужчина в форме неопределенного серого цвета. Бэмби опустил окно, окликнул пограничника и передал ему конверт с деньгами. Мужчина поднял шлагбаум и махнул нам, разрешая проехать. Вот что я называю эффективным планированием и безупречным исполнением. Та же процедура ожидала нас по другую сторону шлагбаума. Когда мы подъехали, то увидели устройство, похожее на светофор, с мигающим красным светом. Бэмби нажал на клаксон. Я посмотрела на часы. Бэмби снова посигналил, и в этот раз откуда-то из-за столба появился пограничник в камуфляже. «Фордуйон виса заутуявал! Ахатар зарваван!» — крикнул он по-венгерски. «Разворачивайте машину, граница закрыта!» Бэмби растерянно посмотрел на меня. Я велела ему выйти из машины и поговорить с пограничником, а если это не поможет, звонить попкорну. Как только водитель вышел, венгр сдернул с плеча винтовку и направил ее на Бэмби. «Висса вагиловок! Назад, или я стреляю!» Бэмби поднял руку в жесте «сдаюсь», но чем больше он пытался объяснить, кто мы такие, тем больше пугал бедолагу с винтовкой. Бэмби знаком попросил пограничника подождать, вытащил из кармана конверт с деньгами и помахал пачкой купюр по 500 евро в надежде, что их фиолетовый цвет освежит пограничнику память. Но тот лишь сжал винтовку покрепче, целясь в Бэмби. «Очевидно, он не получил наших служебных инструкций», — подумала я с сарказмом, «или просто оказался не в то время и не в том месте». Они выглядели как два неуклюжих мультипликационных героя. Бэмби — высокий, тяжеловес, и пограничник — нескладный и щуплый. Из бокового кармана брюк венгр вынул электронный термометр. Тут до меня дошло. Он боится не нас, а вируса. Бэмби тоже это понял, сунул руки обратно во внутренний карман и махнул пограничнику, чтобы тот бросил ему прибор. Поймав его, он поднес термометр ко лбу и нажал кнопку. Миниатюрный экран засветился, послышался противный писк. Температура выше 38 градусов. Бэмби уставился на прибор, не понимая, что произошло. Пограничник поднял винтовку повыше, прицелившись Бэмби в голову, и опять закричал, но теперь уже с визгом. «Холлингем! Ловок! Слышишь меня? Я стреляю!» Я обдумывала варианты. Оставить Бэмби здесь, если у него действительно поднялась температура, поручить кому-нибудь из Салича забрать его, а самой отвезти Чарли к другому пограничному переходу. Но я рисковала столкнуться с камерами и незнакомыми людьми. Попкорн любил повторять. «Если ты разработал план, исполни его, даже если ради этого придется устранить преграды, встающие на пути». Ему легко было играть духовного наставника. Я могла бы вернуться домой, но через полчаса мы должны были встретиться со своим человеком в деревне, а Майкл уже находился на пути во Францию. Бэмби замер, не зная, что делать. Он понимал, что поворачиваться к пограничнику спиной нельзя. Я подняла крышку подлокотника, достала пистолет, взвела курок, открыла дверцу, подошла к пограничнику, вскинула руку и выстрелила. Я целилась в плечо, но была без очков и попала в грудь. Хочется верить, что он умер, даже не поняв, что произошло. Он упал лицом вниз. К нам бросился полный пограничник с первого поста, тот самый, что 10 минут назад взял деньги. Я закричала Бэмби, чтобы он поднял шлагбаум. Велела пограничнику в сером найти машину, чтобы Бэмби уехал обратно. Они оба должны были заняться венгром, лежавшим на земле. Если тот был еще жив, Бэмби знал, что делать. Как обращаться с трупом, он тоже знал. Я села за руль, настроила сиденье под себя, завела двигатель, перевела рычаг коробки передач в нужное положение и, включив навигатор, поехала прямо. До сих пор не понимаю, как Чарли проспал все это. Меньше чем через 20 часов Чарли и Майкл встретились в Кале и сели на паром до Дувра. У британских монархов два дня рождения — официальный и личный. У Макса было две смерти. Физически он умер в мае 2023 года, но его настоящая смерть произошла за 3 года до этого, в тот же день, когда умерла Май. Меня рядом не оказалось. Возможно, у него было предчувствие, потому что за неделю до смерти он попросил меня уехать из страны и навестить Чарли в университете. Я не понимала, почему он хочет, чтобы я покинула Салича, но его настойчивость и упрямство заставили меня согласиться. Он повторял, что у него остались незавершенные дела, однако в подробности не вдавался. Каким бы хрупким или слабым Макс ни казался, работа служила источником энергии, тем, что поддерживало в нем жизнь. В последний раз, когда мы говорили по телефону, он попросил меня проследить, чтобы Чарли был всегда чем-то занят. «Не давай ему слишком много думать». К тому времени, когда я вернулась домой, его уже кремировали. Похороны прошли в самом узком кругу. Последним пристанищем отца стало кладбище Мементо Мори. Жизнь, которую он вел, люди, которых он знал, Эпоха, к которой он принадлежал, все ушло вместе с ним. Максу много раз предлагали написать автобиографию. Всем издателям и литературным агентам он отправлял рукописный ответ. «Моя память — мое проклятие. Ею нельзя делиться ни с кем». Я поняла, что даже после смерти Май все, что она оставила после себя, по-прежнему принадлежало только ей. Дом был построен и оформлен по взмаху ее волшебной палочки. Она купила всю мебель, включая мой письменный стол с поцарапанной столешницей, за которым я написала все свои книги. Она нарисовала более 150 маленьких картин. Все цветы в саду и большинство молодых деревьев выросли благодаря ее заботе. Разные предметы — статуэтки, книги, вазы, зеркала или настольные лампы — появились в доме благодаря ей. Каждая прочитанная книга на полке хранила надпись, сделанную ее рукой. Вещи украшали ее жизнь, но настоящую красоту этим предметам придавала она. С уходом матери казалось, что картины утратили яркость, словно краски выцвели за одну ночь. Вазы покрылись пылью, названия книг потускнели, цветы завяли, а некоторые засохли совсем. С Максом дела обстояли совершенно иначе. Его личным имуществом были очки для чтения, винтажная пишущая машинка небесно-голубого цвета и кожаный мешочек, в котором он хранил письма к Май, написанные в молодости. Больше ничего. Макс не признавал напоминаний о прошлом. Его дома, машины и собственность принадлежали его компаниям. Завещание он не оставил. Макс никогда не верил в обладание чем-то. Он просто наслаждался временем, отпущенным на земле, единственным возможным для себя способом, делая то, что любил, пока рядом была Май. Я не рассказывала своей семье о Бастьяне, боялась, что услышу насмешки. На деле выяснилось, что они были не так слепы, как я думала. Макс никогда не говорил со мной о Бастьяне, даже ни разу не упоминал о нем после встречи. Но однажды я спросила отца, верит ли он в существование родственных душ. Он читал газету и ненадолго приподнял глаза. «Не будь дурочкой. Это заблуждение, выдуманное людьми. Будто единственная альтернатива одиночеству — это романтические отношения. Не позволяй никому убедить себя, что ты одинока. Так люди продают ложь о том, как избавиться от одиночества». «Но разве Май не твоя родственная душа?» — настаивала я, не давая ему уйти от ответа. «Она женщина, от которой у меня перехватило дыхание», — пояснил он и многозначительно поглядел на меня. «Перестань так много смотреть новости». В другой раз я обратилась за советом к Май. Это было весной 2017 года, когда умер Баллисто. Мы похоронили пса под его любимой вишней. Май сажала в саду очередные цветы Вероники. Я никогда не понимала ее одержимости фиолетовыми цветами, ведь она предпочитала одеваться в оттенки песка, шампанского и меда. Ее секрет посадки растений был незамысловат. «Я просто опускаю их в землю и поливаю. Все остальное делает природа». Я не находила себе места, потому что незадолго до этого увидела Бастьяна в новостной программе. Тогда он находился в Сальвадоре и Коста-Рике как посланник Демократической партии. Май попросила принести ей чашку чая Эрл Грей с молоком. Она стояла на коленях на садовом коврике в кремовых брюках и блузке цвета топлёного молока, на голове широкополая шляпа, защищавшая лицо от солнца. Возможно, именно поэтому она так любила садоводство, впитывала солнечный свет через свои цветы. «Что с тобой?» — поинтересовалась она, потягивая чай. «Опять видела своего друга?» Притворяться, будто я не поняла вопроса, было бессмысленно. Отрицать, что я продолжаю следить за Бастьяном, тоже. «Я не знаю, что делать. Как ты думаешь, мне стоит поехать за ним?» Я пообещала себе, что поступлю, как скажет Май. Она откинулась назад, села на пятки, опустила солнцезащитные очки на кончик носа и посмотрела на меня. «Филия, дочка, не жди, что человеческими делами будут править логика и здравый смысл. Этот мужчина — твое благословение и проклятие. Выбирай одно из двух и живи дальше». На этом разговор о Бастиане был окончен. Но решающим оказался разговор с сыном. У нас с Чарли была общая игра. Каждый раз, когда ему было скучно, тоскливо или он капризничал, я спрашивала: «Если бы прямо сейчас могло исполниться любое твое желание, что бы ты загадал?» Правила были просты. Загадывать разрешалось только одно желание, зато любое, каким бы фантастическим оно ни казалось. Если Чарли замечал, что у меня плохое настроение, он мог задать мне тот же вопрос. Часто одно только описание желания и того, как оно могло бы решить проблему, делало ее менее значительной. В начале сентября мы были в Лондоне, стояли перед книжным магазином «Уотерстоун» на Пикадилли, ждали автобус номер 14, чтобы доехать до одного из музеев в Кенсингтоне. Через месяц Чарли возвращался в университет. Я заметила, что он много переписывается с какой-то девушкой, но имени ее не называл. Может, ему повезет больше? Он прервал мои мысли. «Все в порядке, можешь сказать мне. Я знаю, что ты несчастна». Его слова меня ошеломили. Чарли всегда хорошо меня понимал, но то, с какой легкостью он уловил мое состояние, показало, что сил скрывать свои настоящие чувства не было. «О чем ты? Ты ведь знаешь, что я брюзга. Когда ты в последний раз видел меня по-настоящему счастливой?» Я убрала прядь волос, упавшую ему на глаза. «Когда ты думала о том мужчине, о южноамериканце. Ты смотрела на него в документальном фильме. Твое лицо тогда изменилось. Ты была счастлива. Когда же он видел, как я смотрю на Бастиана? Сейчас это не имело значения. Время от времени я замечаю, как ты задумываешься, и тогда у тебя появляется то же самое выражение на лице. Оно смягчается, как будто тебя озаряет невидимый свет. Я прав?» «Да», — ответила я, отступая назад, чтобы пропустить группу шумных прохожих. От них тянуло резким, навязчивым запахом вейпа. Настоящее раздражало меня. Бессмысленное производство и потребление всего и ничего. Монотонность и пустота, замаскированные под увлекательное развлечение. Внезапная мода восхищаться честностью. Люди позабыли элементарные правила приличия. Неискренняя вежливость стала универсальной формой общения, а глупость... Томас Манн выразился лучше всех, хотя записал свою мысль 100 лет назад. Ведь есть столько различных видов глупости, и разумность — не лучший вид. Сноска. Цитируется роман Томаса Манна «Волшебная гора». Чарли подошел ко мне и встал напротив. «Если бы прямо сейчас могло исполниться любое твое желание, чего бы ты захотела?» Он засунул руки в задние карманы. Я глубоко вздохнула. Момент для такого вопроса был совсем неподходящий. «Позвонить ему и поговорить», — ответила я. «Только поговорить? Так я и поверил». Чарли был слишком проницателен для подобных уловок. «Я хочу снова его увидеть. Так лучше?» Заметив вдали автобус, я направилась к остановке. Чарли схватил меня за руку. «Тогда остановись. Перестань отсчитывать свои дурацкие шаги. Найди его и скажи ему это».